Глава третья. Нана уже треснула. Гости графини еще не успели к нему присмотреться, когда Распутин ловким взором конокрада, оценивающим чужую лошадь, которую непременно надо украсть, уже оценил их всех сразу. И теперь приближался к ним, часто приседая. Потом резко выпрямлялся, и ладони его сочно пришлепывали по коленям. Сейчас он был похож на орангутанга, спрыгнувшего с дерева и решившего прогуляться по земле. Внезапно ощутив свою силу и свою власть над этими людишками, жаждавшими его, он уже выпал из-под опеки Восторгова, заговорив так, как ему хотелось, почти бездумно. «Чаек пьете? Ну-ну, лакайте, чай, травка божия. Ты замужня? А по что без мужа приволоклась? Вот бы я поглядел на вас, на обоих-то». «Нехорошо, мать, нехорошо», — сказал он, остановясь подле Головиной. «Неужто так жить можно?» — Головина страшно испугалась. «Смотри-кась! Какая ты баба вредная, но обидой ничего не исправишь. Не обижай, любовью надоть, любовью, дура ты! Да что с тобой толковать? Все едино не поймешь!» И пошел дальше, поскрипывая. Еще на Москве убедился Гришка, что грубейшее «ты» звучит убедительнее обращения на «вы». В этот момент речь его обрела соль и перец. «Но ты, кобыла шалая!» — облаял он нервную Лохтину. «Курдюком-то не крути, а сиди смиренно, коли я с тобой говорю. Вожжа, что ли, под хвост тебя попала?» «Благослови, батюшка», — взрыднула Лохтина. «Это потом», — небрежно отмахнулся Распутин. Пистолькорс, повидавший немало медиумов, магов и спиритов, смотрел на Гришку в изумлении. Такого хама он еще не видывал. «А кулаки-то у тебя! Ого, какие!» Пистолькорс словно и ждал, что его похвалят. «Этими руками задушил я 15 латышей». «За что?» «Бунтовали. За душу бывало, и в журнал себе вписываю имя, фамилию, возраст, женат, холост». «Зачем?» «Для памяти. Попалась мне знаменитая рижская красавица Ревекка Рабонен, дочь пастора, еще девчонкой путалась с социалистами. Я отвел ее в казарму. Что хотите, говорю, то с ней делайте. Но солдаты дрянь взяли и отпустили ее. Я выскочил. Вижу, бежит моя красотка через картофельное поле. Я за ней догнал, шашку выхватил, как полосну по затылку. В картошку и зарылась. Только, помню, косы у нее разлетелись». Распутин сунул землистые ладони за поясок. «Ну и сволочь же ты!» — произнес он четко. Отошел прочь. Пистолькорс растерялся. «Что он сказал? Что сказал мне старец?» Софья Сергеевна поправила на буклях бабий плат и, выглядывая из-за самовара, на прекрасном парижском диалекте растолковывала дураку кавалергарду, что он вызвал недовольство у старца. Воспользовавшись минутной паузой, Восторгов шепнул Гришке. «Ножичек у тебя с собой? Здесь, а в штанах, а что? Ты эту голую нанашку где покрестил? Аж у самого пупочка. Давай сюда ножик. Сейчас все обтяпаем». Ловкий поп незаметно улизнул от стола. «Григорий Ефимыч», — сказала старая графиня, напузырев для старца чашку жиденького чайку. Была она скупа. «Осенил бы ты нас благодатью, какой изнылись уж, духом износились». «А если это так, чего тут с ними цацкаться? Смелее приступим к делу». Распутин раздробил на зубах твердую баранку. «А ты ведь мать», — сказал он с хрустом жуя, «и шо не ведаешь, что благодать уже вершится в дому твоем?» Гости многозначительно переглянулись. Гришка мельком взглянул на Танеева. «Ух, барбосина какая паршивая!» «Хитрый ты», — сказал он ему, — «но скоро поглупеешь. А помрешь легко, ляжешь и не встанешь. Я так вижу». Взгляд его перевелся на Сану Танееву. «Это младшая твоя?» — произнес он, не то спрашивая, не то утверждая. Танеев кивнул, и Распутин поставил вопрос как надо. «А по что старшую свою не привез?» За столом пронесся тихий шумок. «Все знает. До дна видит. Просто чудо. Старшая моя Аня», — поежился под взглядом мужика статс-секретарь, — «к императрице звана. У них урок пения». Гришка расставил ноги и долго глядел в пол под собою, напрягаясь. Заговорил снова, убедительно. «Скажи Ане, чтобы почаще дома сидела. Я так вижу. А ты ей передай, будто старец Григорий сказывал, ее муж ждет». «Но она еще не замужняя», — удивился Танеев. «Это я знаю», — не растерялся Распутин. «Но муж-то ейный уже к порогу подходит. В скорости все решится». Мунька Головина сидела как раз напротив старца, и Гришка, хорошо знавший женщин, сразу распознал ее суть. «А ты горишь. Вижу, как по жилкам голубеньким бродит что-то красненькое. Это огонь от беса. И ты, беса, не пужайся, а после бесовского будет тебе дано и ангельское». В разговор важно вступила мать Муньки, Любовь Валериановна Головина, жена камергера, дама острая и подвижная. «Вы бы воздействовали, старец, на Мунечку? Вбило себе в голову, что светский мужчина вырожденец, уже ни к чему не способен, и всех женихов, какие были, она от себя отвадила». «И верно сделала», — отвечал Распутин. «Для чая и с ими тонконогими пачкаться. Она невеста божия. Я так вижу». Восторгов тихонечко подсел к столу, завел богоугодные разговоры, столь елейные, будто всех маслом намазывал. В этот момент поп уже был серьезно озабочен быстрым ростом авторитета Гришки. Хотел он от пальмы его первенства отодрать листик пошире и для себя, чтобы не вся слава досталась одному Распутину. Вдруг вбежал Пистоль Корс, стал нашептывать что-то графине на ухо. «Старец Григорий прав. Сама святость в доме моем», — поднялась старуха. «В ожидальной не выдержала нана. Треснула». Именно то место, которое перекрестил разгневанный Распутин, оказалось крестообразно разорванным. У самого пупка розовой нана. Никто из гостей не сомневался, что легкомысленная тема картины не выдержала осенения свыше, и бесовский холст затрещал под дуновением крестного знамения. Восторгов весь в ажиотаже дергался на стуле, словно на кол посаженный. Гришка шепнул ему: «Видишь, как ножичек-то пригодился». Но полотно салонной жизни еще не было дописано до конца. Последний решающий мазок нанесла генеральша Лахтина, до этого издали разглядывавшая Распутина, с таким видом, с каким опытная сова глядит на жирную и вкусную мышь. «Сейчас съесть или на потом оставить?» Наконец, не выдержав, она рывком подошла к нему, заговорила напористо и смачно. «Старец, что делать женщине, если у нее тело свято? Мой муж — вполне порядочный человек, но не святой. Я увидела тебя, и вся открылась навстречу тебе. Научи, как мне быть?» Распутин сразу понял, что перед ним очередная психопатка, каких уже немало встречал в своих странствиях по монастырям и обителям. В ответ старец зашептал ей жарко: «Ты вот что, звать-то тебя как? Ольга Константиновна, а по мужу не надо мне твоего мужа?» Распутин воровато огляделся по сторонам. «Ты, Ольга, не скорби. В субботу с утра раннего ступай в баню и распарься так, чтобы косточки от мяса отлипали. А прямо из бани езжай ко мне на караванную. Беса не томи», — погрозил Гришка даме пальцем. «Беса, как и Бога, тоже уважать надобно. Вот мы и потолкуем, как жить, ежели ты такая святая». Генеральша даже прослезилась. «Дашь ли мне святости?» — спросила надрывно. «Дам, уже получишь, только приди. Не оманешь?» «Христос с тобой», — заверила его Лахтина. «Христос во мне», — поправил ее Распутин. Утром графиня Игнатьева позвонила по телефону на квартиру придворного генерала Воейкова, который, будучи приятелем царя, носил неудобно произносимый титул «Главно наблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи». «Владимир Николаевич, я прошу вас доложить его величеству, что у меня ночью было ярчайшее видение». Моральный авторитет старухи, всю жизнь проведшей на высших этажах православия, в дворцовых сферах был непогрешим, и потому Воейков со вниманием выслушал подробную ахинею. «Дух был свинцом вокруг головы, я до сих пор слышу его голос. В доме твоем, — сказал мне дух, — объявился великий пророк, назначение которого открывать царю волю провидения. Это был дух Серафима Саровского, покровителя государя, а пророк в доме моем — старец Григорий, прозванием Распутин. Вы запишите, Владимир Николаевич, а то еще забудете». «Нет-нет, как можно», — отвечал Воейков. «Я в точности доведу ваши слова до сведения моего обожаемого монарха». В эту ночь, пока графиню навещали всякие видения, в тихом доме на глухой линии Васильевского острова сидели трое. Сам Распутин, герой дня, Восторгов с Гермогеном. Сидели они и пили. Гришка уже не кочевряжился, святого не разыгрывал, понял, что с такими пройдохами он и любой сойдет. Хлестал все подряд — водку, херес, коньяк, мадеру, вишневую и рябиновку. «Чего затихли? Отец Иоанн, наливай в другарять! Эван из той бутылки, чтобы пена пшикала! Эх, девок бы еще сюда!» Между ними лежал на столе перочинный ножичек. И каждый раз, когда вспоминали о нем, все дико хохотали, а Гермоген даже снимал с головы клобук и больно хлестал им Гришку по морде. «Сознайся! Это ведь ты отца Иоанна подначил!» «Я сам», — гордился Восторгов. «Где ему догадаться?» Распутин плясал, а духовные персоны распелись. «В глубокой теснице Дарьяла, как демон коварна и зла, надев треугольную шляпу, царица Тамара жила. Прекрасна, как ангел небесный, и серый походный сюртук». Расходились уже в конец пьяные. Восторгов вывалился из туалета, весь испачканный сзади звездкой, а низы рясы мокрые. «Народы православные, обфурился я, грешник великий!» «Поцелуемся на дружбу вечную», — взывал Гермоген. «Хорошие вы люди», — бормотал Гришка. «Слав тебе, Господи, сподобил ты меня на хороших людей нарваться!» Целовались и плакали. Очень уж они были хорошие. Утром Распутин пробудился, чувствуя, что кто-то пристально на него смотрит. Ровно посреди комнаты, словно обвиняемая в зале суда, сидела на стуле прямая и плоскогрудая Мунька Головина. Ни слова не сказав, она с электрическим треском потянула через голову беленькую блузочку, длинными бледными ногами переступила через упавшие на пол юбки. «Ни стыда у тебя, ни совести», — подивился Распутин. Вечером Мунька была у своей подруги, баронессы Верочки Кусовой, дочери жандарма от брака с известной певицей Долиной. «Что с тобою?» — заметила та. «Ты какая-то не в себе». Закурив, Мунька рассказала ей о Распутине. «Что он творил со мною? Непередаваемо. И ты знаешь, он при этом еще заставил меня молиться. Поверь, сочетание молитвы о Христе со скотским положением — небывало острое чувство. Теперь я опустошена, словно кувшин, из которого выплеснули вино. Тела у меня уже нет, остался один дух. И я сама ощущаю себя святою после общения со старцем. Он — бесподобная свинья». Подруга страдальчески заострилась носом. «Как я завидую тебе, Мунечка», — сказала она. «Боже, если бы и мне хоть разочек в жизни так горячо помолиться!» Мунька твердо и решительно загасила папиросу. «В чем дело, Машер? В конце концов, это же не любовь, а лишь особая форма богослужения, и никому не запрещено войти в храм и молиться в нем во имя Господа Спасителя нашего. Иди и молись! Распутин щедрый архипастырь и никого не отвергнет!» Мунька Головина, дочь камергера, стала самой близкой Распутину, самой верной адепткой его учения. Она же, порочная до безобразия, сделалась и поставщицей поклонниц. В один из дней Мунька сообщила Гришке, что его желает видеть некая дама. «Я не могу открыть ее имени, она очень знатная, и просила предупредить, что явится под густейшей вуалью из конского волоса, и ты не должен делать попыток к снятию вуали». «Вуаль, значит, снять нельзя, а штаны можно?» «Но отказывать ей тоже никак нежелательно. Ты пойми», — говорила Мунька, — «что эта женщина очень высоко наверху». «Для меня все верхние под низом будут. Что это за фокусы такие?» — возмущался Распутин. «Идет ко мне за делом, а фамилию с мордой прячет. Разве это по-божески?» «Хорошо, я скажу тебе, кто она. Это...» Это была Милица Николаевна, дочь короля Черногории и жена великого князя Петра Николаевича. Распутин быстро усвоил суть семейных связок дома Романовых и понял, что от чернавки Милицы тянутся тропочки к престолу. Он сказал, что Милицу примет. «Чего ей? По душам говорить хочет? Ну, ладность. Скажи, что я похристуюсь с нею. Она уж вовек не забудет». Восторгов и сам не заметил, когда его ученик перепрыгнул широкую реку и теперь свободно гулял на другом берегу.